«Ого!» — сказал восточный ветер. «Коли хочешь побывать там, полетим завтра вместе. Но я должен тебе сказать, что со времен Адама и Евы туда не ступала нога человека. А это ты, наверное, знаешь из Библии». «Знаю», — сказал принц. «После того, как они были изгнаны, — продолжал восточный, — райский сад ушел в землю, но в нем царит прежнее великолепие, по-прежнему светит солнце, и в воздухе разлиты необыкновенные свежести аромат. Теперь в нем обитает королева-фей. Там же находится чудно прекрасный остров блаженства, куда никогда не заглядывает смерть. Сядешь мне завтра на спину, и я снесу тебя туда. Я думаю, что это удастся. А теперь не болтай больше, я хочу спать». И все заснули. На заре принц проснулся, и ему сразу стало жутко. Оказалось, что он уже летит высоко-высоко под облаками. Он сидел на спине у восточного ветра, и тот добросовестно держал его. Но принцу все-таки было боязно. Они неслись так высоко над землею, что леса, поля, реки и моря казались нарисованными на огромной раскрашенной карте. «С добрым утром!» — сказал принцу восточный ветер. «Ты мог бы еще поспать. Смотреть-то пока не на что. Разве церкви вздумаешь считать? Видишь, сколько их? Стоят точно меловые точки на зеленой доске». Зеленую доской он называл поля и луга. «Как это вышло невежливо, что я не простился с твоей матерью и твоими братьями», — сказал принц. «Сонному приходится извинить», — сказал восточный ветер. И они полетели еще быстрее. Это было заметно потому, как шумели под ними верхушки лесных деревьев, как вздымались морские волны и как глубоко ныряли в них грудью точно плавающие лебеди корабли. Под вечер, когда стемнело, было очень забавно смотреть на большие города, в которых то там, то сям вспыхивали огоньки, так перебегают по зажженной бумаге, словно бегущие домой шаловливые школьники, мелкие искорки. И принц, глядя на это зрелище, захлопал в ладоши, но восточный ветер попросил его вести себя потише, да держаться покрепче. Немудрено ведь было и свалиться, да повиснуть на каком-нибудь башенном шпиле. Быстро мчался над дремучими лесами дикий орел, но восточный ветер мчался еще быстрее. По равнине вихрем мчался казак на своей маленькой лошадке. Да куда ему было угнаться за принцем? «Ну вот тебе и Гималаи», — сказал восточный ветер. «Это высочайшая горная цепь в Азии. Скоро мы доберемся и до райского сада». Они свернули к югу, и вот в воздухе разлился сильный пряный аромат цветов. Финики, гранаты и виноград с синими и красными ягодами росли здесь в диком состоянии. Восточный ветер спустился с принцем на землю, и оба улеглись отдохнуть в мягкую траву, где цветы кивали ветру, как бы говоря: «Добро пожаловать!» «Мы уже в райском саду?» — спросил принц. «Что ты?» — отвечал восточный ветер. «Но скоро попадем и туда. Видишь эту отвесную, как стена, скалу? и в ней большую пещеру, над входом которой свесились, будто зеленые портьеры, виноградные лозы. Мы должны пройти через эту пещеру. Завернись хорошенько в плащ, тут палит солнце, но один шаг, и нас охватит мороз. У птицы, пролетающей мимо пещеры, одно крыло чувствует летнее тепло, а другое — зимний холод. «Так вот она, дорога в райский сад», — сказал принц. «Бррр! Как им стало холодно, но, к счастью, ненадолго». Восточный ветер распростер свои крылья, и от них разлился свет точно от яркого пламени. «Ах, что это была за пещера!» Над головами путников нависали огромные, имевшие самые причудливые формы, каменные глыбы, с которых капала вода. Порой проход так суживался, что им приходилось пробираться ползком. Иногда же своды пещеры опять поднимались на недосягаемую высоту, и путники шли точно на вольном просторе под открытым небом. Пещера казалась какой-то гигантской усыпальницей с немыми органными трубами и знаменами, выточенными из камня. «Мы идем в райский сад дорогой смерти», — сказал принц, но восточный ветер не ответил ни слова и указал перед собой рукою. Навстречу им струился чудный голубой свет. Каменные глыбы мало-помалу стали редеть, таять и стали походить на белые облачка при лунном свете. Тут они вышли на вольный воздух, чудный, мягкий воздух, свежий, как на горной вершине, и благоуханный, как в долине роз. Тут же струилась река. Вода в ней спорила прозрачностью с самим воздухом. В реке плавали золотые и серебряные рыбки, и пурпурно-красные угри сверкали при каждом движении голубыми искрами. Огромные листья кувшинок пестрели всеми цветами радуги, а чашечки горели желто-красным пламенем, поддерживаемым чистой водой, как пламя лампады поддерживается маслом. Через реку был переброшен мраморный мост такой тонкой и искусной работы, что, казалось, был сделан из кружев и бус. Мост вел на остров блаженства, на котором находился сам райский сад. Восточный ветер взял принца на руки и перенес его через мост. Цветы и листья пели чудесные песни, которые принц слышал еще в детстве, но теперь они звучали такой дивной музыкой, какую не может передать человеческий голос. «А это что? Пальмы или гигантские папоротники?» Таких сочных, могучих деревьев принц никогда еще не видывал. Удивительнейшие ползучие растения обвивали их, спускались вниз, переплетались и образовывали самые причудливые, отливавшие по краям золотом и яркими красками гирлянды. Такие гирлянды можно встретить разве только в заставках и в начальных буквах старинных святцев. Тут были и яркие цветы, и птицы, и самые затейливые завитушки. В траве сидела, блестя распущенными хвостами, целая стая павлинов. Да павлинов ли? Конечно, павлинов. То-то, что нет. Принц потрогал их, и оказалось, что это вовсе не птицы, а растения. огромные кусты репейника, блестевшего самыми яркими красками. Между зелеными, благоухающими кустами прыгали точно гибкие кошки, львы и тигры. Кусты пахли оливками, а звери были совсем ручные.